И в их словарном составе существует немало слов его потомков, производимых от того же «лов». Повсюду каждый из них живет своей особой жизнью. Нет ничего любопытнее, чем сравнивать историю их в нашем языке и в родственных. Вот взгляните, какие семьи имеет древний лов в языках болгар, поляков и чехов. В болгарском есть слова «ловится» – «охота», в польском слова «ловы» – «лов» – «охота», в чешском есть слова «лов» – «охота» – «добыча улов». В болгарском есть «лов» – «охота», «ловдже» – «ловец» – «охотник». В польском есть слова «ловчи» – «охотник», в чешском есть слова «ловчи» – «ловец» – «охотник». В болгарском есть слова «ловя» – «ловить» – «хватать», в польском есть слова «ловиц» – «удить», в чешском есть слова «ловити» – «охотиться» – «ловить рыбу» – «зверей». В болгарском есть слова «ловски» – «охотничий», «ловджилк» – «занятие охотой», «ловк» – «ловкий», «ловка» – «капкан», «ловкост» – «ловкость», «ловитба» – «ловитво» – «ловля». В польском есть слова «ловецки» – «охотничий», в чешском есть слова «ловецки» – «охотничий», «ловиште» – «место охоты ловли». Слова «ловджилк» и «ловджия» представляют особый интерес. Они образованы из славянского корня «лов» при помощи турецких суффиксов. По-турецки «охотник» – «авджи», поскольку охота – «ав», а суффикс «джи» – «джи» образует имена лиц действующих. «Кайкджи» – «лодочник», «арабаджи» – «извозчик» и так далее. По этому образцу создана и болгарская «ловджия». Занятия же чем-либо по-турецки именуются словами с суффиксом после слогом «лук» – «лык». Поэтому занятие охотой у турок будет «авджилык», а у болгар, соответственно, «ловджилк». Сказалось вековое влияние турецкого порабощения.